Глава 22. Дуэль закончилась, и я сбросил демонический покров. Остапа потащил с платформы его секундант. Несколько человек принялись помогать, а затем подключились и медики. Я спустился к своим, сопровождаемым взглядами сотен студентов, и вместе мы направились к выходу. Люди расступались перед нами. Но когда мы проходили мимо Святослава с братьями Вороновыми, я остановился. «Сдавайся, братишка». Взглянул в его кипящие негодованием глаза и увидел там колебания. «Присоединяйся ко мне, и нашему роду никто не сможет угрожать». Он не ответил, но занервничал. А именно это мне и было нужно. И уже на выходе из зала я обратился к Ярославу, который шел рядом. «Рада будет нашим врагом». «О чем ты?» — насторожился он. Я повернулся в его сторону, давая понять, что мне все известно. Не знаю, что именно он думал, но сердце заколотилось быстрее, хотя внешне он никак этого не показал. «Хочу, чтобы ты знал, она будет в безопасности. Мне нужен только Аскольд. Бороться со всем кланом будет слишком накладно. Следует как можно скорее отрубить эту лживую голову, а Север отдать... Да пусть Рада его и возьмет. Ярослав наверняка с радостью вызовется ей помочь». В этот день я не пошел на занятия, даже на демонологию. Я, в принципе, на нее не ходил, потому что договорился на вечернее посещение монстрариума в качестве индивидуальной программы. Общий курс был мне неинтересен, а вот практика и общение с Катей приносили новые знания о различных демонах. Что самое интересное и, я бы сказал, постыдное, я даже узнал немного нового о черных куницах. Правда, самой куницы в монстрариуме не было, что неудивительно. Но Катя поделилась одной занятной теорией. Мол, на холке есть одна точка, которую, если почесать, кунице будет так приятно, что она выгнется и покажет зубки. Что-то вроде точечного массажа, когда от одного нажатия дико расслабляются мышцы и наслаждение растекается по всему телу. Однако проверить до сих пор не получилось. Куница просто отказывалась проводить эксперимент. Кот охотно пошел навстречу, но заставил чесать не только холку, но еще живот, за ушком, макушку. В общем, ему в принципе было пофиг, где его гладят. Главное — гладят. Первым делом я отправился к Вицину. Адам Никитич все же способствовал приобретению мною новой довольно мощной способности и обеспечил резкий скачок магических сил. Я наконец-то достиг стадии Витязя. Еще немного и верну былое могущество. Разница между Витязем и следующей стадией послушником настолько велика, что сравнивать их просто бессмысленно. Но если кратко, то сейчас я к Григорию и близко не подойду. А когда смогу прорваться, то мы будем как минимум на равных. К тому же набор способностей, которые у меня уже есть, позволит сражаться с противниками на несколько уровней выше. До Востока мы дошли вместе с девчонками. А когда я свернул в сторону алхимического цеха, Милана с Ингой напомнили мне про подарок и сказали зайти на базу ближе к вечеру. Что за подарок, отвечать отказались. Но как-то странно переглянулись и хихикнули, прежде чем уйти. Что они там задумали? Ладно, это вечером, а пока я зашел в квартиру к Вицину. Он жил неподалеку от лаборатории, на втором этаже небольшого дома. Квартира была уютной, но будто из прошлого века. Кажется, Адам Никитич любил старину. Он угостил меня чаем и шоколадными пряниками, довольно вкусными. «А что вам удалось?» — с грустной улыбкой сказал Вицин. Но он был без халата, причесанный и с более спокойным взглядом, чем когда мы впервые виделись. «Зачем вы проводили такой опыт, да еще и на себе?» Адам Никитич с тяжелым взглядом немного промолчал, но затем тихо, мягко сказал. «Я родился со слабым источником в обычной семье, но всегда хотел ощутить ту власть, которую дает магия. Уверенность, чувство, что мне все по плечу. И понял, что алхимия позволит мне достичь цели. Надеялся на это». Он поведал мне, что загорелся идеей поглощения демонических душ. Маги использовали демонические кристаллы для усиления источника, но что, если сделать демона ядром магии? Конечно, для этого требовалось сначала разрушить кристалл, а затем ослабить душу демона, чтобы источник смог ее поглотить. С первым Вицин справился, а второе пошло не по плану. Он сумел подобрать комбинацию веществ, способных утихомирить демона, однако эффект получился временный и недостаточно сильный. Сущность успокоилась, но я все говно не мог ее поглотить», — признал Адам Никитич. «А в больнице и вовсе потерял контроль, когда действие успокоительного прошло». «Думаю, оно лишь ослабло». Адам Никитич с интересом отреагировал на мои слова. «Я бы тоже не смог поглотить сущность, будь она в полной силе. Мой источник не готов для такого. Был не готов». «Значит, все как я и предполагал. Удачное стечение обстоятельств, и моя добыча вернулась ко мне, да еще в удачно обработанном виде. А это значит, что эксперимент этого безумца прошел удачно, хоть и не совсем так, как он ожидал». «Значит», — с воодушевлением вздохнул Вицин. «Да, вы просто ошиблись с подопытным». На лице алхимика мешалась гордость и печаль. Он хотел достичь цели для себя в первую очередь. Но судьба распорядилась иначе, и польза может быть для многих других. Но тут печаль слетела, будто ее сдул порыв ветра. В глазах сверкнули искорки, рот скривился в слегка безумной ухмылке. «Тогда я на шаг ближе!» Голос тоже изменился, приобрел твердость, запал. «Именно, Адам Никитич», — улыбнулся я. «Раз уж мой дар за наше сотрудничество вернулся ко мне, то...» Я достал последний демонический кристалл, что у меня был, и протянул Вицину. «Черная креветка. Противная тварь, но довольно сильная. Мне повезло, и сражался я с ней в норе без водоемов». Взгляд алхимика еще сильнее воспылал энтузиазмом. Он отложил пряник, который до этого держал в руках, так и не сделав ни одного кусочка. Взял кристалл и завороженно принялся его изучать. «Александр, вы продолжайте свой эксперимент, Адам Никитич. Продолжайте, пока не достигнете цели». «Благодарю!» — он вскочил, не в силах усидеть. «Благодарю вас! Я...» Он бы прямо сейчас кинулся в лабораторию, но мне пришлось его осадить. «Но у меня есть условия». Вицин насторожился, нахмурился немного, но зато поутих. «Точнее, условия. Первое. Эксперимент должен храниться в секрете. Второе. Опыты на себе вы больше проводить не будете». Последнее его сильно подкосило, но я еще не закончил. «До тех пор, пока результат не будет гарантированным. Я смогу определить, кто будет способен поглощать сущность демонов. И свой препарат вы будете пробовать на них. Новые кристаллы поступят по необходимости». Дослушав, Вицина отпустила. Он снова улыбнулся и утвердительно кивнул. «Я совершенно согласен!» — воскликнул он. «Однако производство, эксперимент занимает слишком много времени». «Об этом не беспокойтесь. Вика справится с организацией, а ваши ученики уже давно подхватили эстафету. Даже нашелся кто-то особенно одаренный, взявший на себя обязанности руководителя». Вицин задумался. «Наверное, Ваня. Он самый смышленый». И вдруг подскочил. «Ну ладно, надо поскорее приступить к работе». Черт, этот безумец менял интонации поведения слишком резко. Наверное, это часть того, почему он является гением. На этом, собственно, наша беседа и закончилась. Адам Никитич быстро засобирался в лабораторию, благо там уже прибрались и поставили новое оборудование, а я отправился к следующему пункту списка задач на сегодня. Святослав, зачем ты искал Святополка перед тем, как на меня наехал Остап? Нужно бы выяснить, насколько он завязан с Арасовыми. Если директор помогает Аскольду в борьбе против меня, ситуация довольно опасная. Неизвестно, кто там прибыл из тайной канцелярии и как они будут действовать. Но мне нужно быть готовым. А самый лучший способ узнать, чего ждать от противника, — спросить его самого. Пока я дошел до особняка Вороновых, за мной велась слежка. От самой границы Южного района. Конфликты мне ни к чему, так что я сделал вид, будто этого не замечаю. Но у ворот меня уже ждали. Двое охранников смотрели на меня то ли со злостью, то ли со страхом. Вижу, слухи обо мне уже разнеслись даже досюда. Это хорошо. Мне нужно поговорить с вашими господами. Если верить Марии, которая связалась с Васей, Святослав был здесь, причем один. Вороновы куда-то смотались, и было бы неплохо узнать, куда именно. Поэтому Свят отправился на слежку. Ха, как же хорошо, когда за тебя могут делать неприятную работу. Может, зря я в прошлой жизни не брал учеников. Охранники переговорили по рации с кем-то внутри, кивнули и впустили меня. Особняк Вороновых выглядел хорошо. Даже побогаче, чем у Медведевых. Честно говоря, я подумывал, что мне тоже следовало бы арендовать нечто подобное. А то глава Востока и сюзерен Запада, который ютится в обычной, хоть и чудесной квартире, это как-то непредставительно, что ли. Но на Востоке особняков не стояло, на Запад перебираться не хотелось. А квартира, как я уже упоминал, чудесная. Так что пошли они все нафиг! Будут ходить на аудиенции туда, куда я захочу. «Зачем пришел Александр?» Стас встретил меня в холле. Выглядел не очень радостно, даже как-то понуро. Как всегда, одет с иголки в черно-золотой костюм, причесан со взглядом хищного сокола и холодком в мою сторону. «Разве братьям нужен повод, чтобы встретиться?» — улыбнулся я, стараясь разрядить обстановку. «Если он будет дуться, нормального разговора не получится». Стас вздохнул. «Давай ближе к делу, брат». «Ладно, к делу так к делу». Я, не спрашивая разрешения, прошел к дивану и сел. Он с тихим возмущением проводил меня взглядом, но когда я пригласил его сесть напротив, не стал это возмущение показывать наружу. «Какие у вас отношения с Арасовыми?» «Торговые. Ты о них знаешь». «Черт, я уже и забыл, какая он заноза. С самого приезда в академию почти не общались. Вид такой, будто я виновен во всех его бедах. Злость, холод, даже ненависть во взгляде». «Но Вороновы решили это поправить, так?» У меня была догадка, но я не был уверен точно. Стас мимолетным взглядом выдал беспокойство, чем дал понять, что я оказался прав. «И они почему-то отправились без тебя», — вздохнул я. Снова мимолетный взгляд. Стас научился получше скрывать свои эмоции, но ему еще учиться и учиться. Правда, на этот раз раздражение было не из-за меня, а из-за ситуации в целом. «Чего тебе надо?» — поиграв желваками под кожей, спросил он. «Если это все, тогда эх, братишка, братишка!» — я покачал головой. «Ты так и не научился самостоятельности, как я погляжу». Взгляд вспыхнул, не сумев удержать ярость. Его кровь закипала, источник вибрировал. Даже пламя родовой магии всколыхнулось. «Ты не получишь место наследника, если будешь позволять им так много. Неужели не понимаешь, что смысл не в том, чтобы за тебя все решали мамины родственнички?» «Да что ты себе!» — он жал подлокотники и чуть привстал. Однако тут же сел обратно, когда я стальным голосом вколотил ему. «Ты глава клана или кто? Нащупай яйца, братишка, и начни уже заниматься делом!» Я встал, заставив его смотреть на меня снизу вверх. Подошел поближе. «Мне не нужны союзники, чтобы разобраться с тобой. Мои люди слушают меня и выполняют мои поручения, а не наоборот. Думаешь, если удастся победить меня с помощью императорской крови, это прибавит тебе авторитета? Не смеши меня! Ты просто задолжаешь еще одному игроку!» Похоже, мои слова били по больным точкам. Злость и ярость кипели внутри Стаса. Но злился он не на меня. «Бери власть в свои руки, Стас! Хватит отсиживаться за спинами! Или когда я приду в следующий раз, шансов у тебя не останется!» Недолго померившись взглядом, я развернулся и направился к выходу. Ах да, чуть не забыл. Остановился и кинул, не оборачиваясь. «И не смей лезть к моим людям, братишка! Святополк верен мне!» Даже спрашивать не пришлось, и так все понятно. Стас просто хотел, чтобы старший брат помог справиться с Вороновыми. Нет уж. Тут, когда я почти дошел до дверей, они отворились, и в проходе показалась Елена Воронова, сестрица Андрея и Степана. Она вспыхнула возмущенным взглядом и уже хотела что-то сказать, но «заткнись», — бросил я. От неожиданности она застыла с приоткрытым ртом и молча проводила меня взглядом, пока я не ушел. Настроение почему-то ухудшилось, и припираться со сварливой девкой желания не было никакого. Надо бы занять время до вечера тренировками. Источник все еще требовал постоянного развития, чтобы достичь стадии послушника. А что там за сюрприз приготовили девчонки, хотелось уже поскорее узнать. Очнулся я уже под вечер. На часах было ближе к 7, а все тело покрылось потом. Пустующая квартира погрузилась в темноту и тишину. Только холодильник периодически давал о себе знать шумом компрессора. Я принял душ, переоделся и направился на базу. От Миланы как раз пришло сообщение, что они меня ждут. Источник подрос, укрепился. Коту требовалось все меньше и меньше от его объема, чтобы наесться, а куница даже похорошела и приобрела переливающиеся красно-сине-золотыми цветами свечения своей шорстки. Моя сила влияла на состояние демонов, привязанных ко мне. Возможно, откроются некоторые новые способности. Одно из них я очень ждал, так что это было дополнительной мотивацией прорваться к послушнику. На базе, кажется, почти никого не было. Горел свет только в моем офисе на втором этаже и в коридоре. Я поднялся, вошел в кабинет и увидел там девчонок, сидящих на диванчике, которые я попросил поставить, когда придумывали интерьер. «Привет, Саша!» — воскликнули. «Привет!» — протянул я. Милана была одета в облегающую юбку до колен, блузку и собрала свои пышные волосы в хвост, открыв тонкую нежную шею. Инга надела брюки, майку, подчеркивающую аккуратную торчащую грудь, и приталенный пиджак нараспашку. И почему-то такой выбор мужского стиля, наоборот, делал ее более женственной и притягательной. Наоборот, такая штука не работала, замечу. Мужик в юбке, если это не шотландский килт, восхищенных взглядов не ловил бы. «Садись скорее!» Они расселись по сторонам дивана, освободив место посередине. Я сел, приготовился. «Мы хотели тебя отблагодарить за все», — начала Милана. «Если бы не ты, Евгений Янович не согласился бы с нами работать». «И заниматься всем этим на уровне города», — добавила Инга. «Просто жуть как классно. Время в академии никогда не было таким интересным». «Поэтому...» Голос Миланы изменился, стал кокетливым и интригующим. Она коснулась пуговицы на блузке, прикусила нижнюю губу. «Мы решили...» Инга, сверкнув глазками, переглянулась с подругой и кивнула. Я затаил дыхание. В голове перебирались варианты. Все они мне жутко нравились. «Подарить тебе наше первое изобретение!» Хором воскликнули девчонки. И передо мной возник пистолет. Довольно большой. В черном цвете с золотой отделкой и выгравированным соколом на рукояти. От него исходила знакомая энергия. «Мы внедрили демонический кристалл стража в оружие». Милана вскочила с дивана и увлеченным голосом начала презентовать подарок. «Плавный затвор. Автоматический механизм сотворения патронов на основе магии земли и огня. Усиление энергии демона. Такого еще никому не удавалось сделать». Инга к ней присоединилась. И вместе девчонки начали рассказывать, как они вместе с Ковалем разработали новую технологию, смогли ее реализовать и сотворили вот это чудо оружейного дела невероятной убойности. Я сидел, глядя в их сторону и одновременно в никуда, и молча улыбался, не забывая время от времени кивать, конечно. «Саша!» — вдруг воскликнула Милана. «Тебе не понравилось? Ты выглядишь как-то...» «Понравилось, конечно, понравилось!» — искренне заверил я. Пистолетами я пользовался нечасто, но преимущество огнестрельного оружия отрицать бесполезно. Особенно, если атаки на средней дистанции — это один из козырей. «Уверен», — прищурилась Инга. «Конечно, я просто...» Но тут меня прервал ворвавшийся в кабинет Димон. Не знаю, радоваться его появлению или нет. Видок у кузена был встревоженный. Глаза злые, на лице злобный оскал, волосы взъерошены. «Что случилось?» — подскочил я. Пока Свят выполнял для меня задание тени, на Димона свалилось много работы за стеной. Он оттуда почти не вылезал. «Наши экспедиции атакуют! Уже 5 групп отправились в больницу!» — заявил он, ударив кулаком по столу. «Кто-то начал охоту! Кто-то очень сильный!»